Глава 10. «Босс, мы всех убили, и там были мутанты. Первый раз вижу, чтобы из тумана выходили мутанты», — сказал подошедший Соломон. Он немного подустал гоняться за зомби и прочими тварями. «Я тоже», — ответил задумчивый мужчина, смотрящий на стену из тумана. «Рядом, скорее всего, есть крупный осколок, либо остров. Если это осколок, то, я думаю, рискнуть ли...» «Босс, какие могут быть сомнения? Боеприпасы у нас есть, парни отдохнули и скучают. Опыт и награда лишними не бывают. Ха!» «Тогда решено». Усмехнулся босс и кинул камень в стену. Тот отпружинил и полетел обратно. «Завтра готовь людей, а еще новеньких оцени. Только мозгоправа не забудь». Вернувшись к ноутбуку, Сергей заплатил 31 тысячу монет за установку и модернизацию мексиканской стены. Все ранее существующие, мобильные варианты не в счет, стальные стены выросли до 8 метров, а на новых осколках заменили собой стандартный решетчатый забор, что легко ломался даже мутантами первого уровня. Далее он выровнял землю осколка с бункером, сам бункер не тронул. Потом сделал необычное расширение убежища. Он создал небольшой треугольник, основание которого было шириной в 50 метров, и от центра треугольника провел дорогу шириной в 20 метров и длиной в 250. Попробовал воспроизвести проход между ковчегом орков и блуждающим островом, чтобы потом через него присоединяться к опасным осколкам, дабы встречать врагов со всем радушием. В отличие от прохода в осколок орков, этот будет принадлежать убежищу, потому все тела павших врагов станут постепенно превращаться в биоматерию и очищать проход. Подумав еще немного, он решил добавить стену, окружая тех, кто прорвется из пипетки смерти. Стену спроектирует Наташа с Юбером, потому он лишь провел расширение и установил мобильные стены в несколько рядов. Очень уж понравилась тактика многоэтапной обороны, которую он зачистил блуждающий остров. Закончив с осколками, занялся системными сообщениями, коих было видимо-невидимо. Тема. Отчет о получении. Вы захватили осколок с потерянным наследием погибшего мира. В награду убежище получает 9810 опыта. Тема. Отчет о получении. Вы захватили осколок с потерянным наследием погибшего мира. В награду убежище получает 13390 опыта. «Система, что за фигня? Почему предметы других миров ценнее земных?» — спросил мужчина, но ответа не последовало. «Все еще обижаешься? Ну и в топку тебя». Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 2103 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 21030 опыта. Это общее число коротышек и негров? Пора расширять поля. Тема. Отчет о получении. Вы присоединили осколки, в которых растут полезные растения. Получено. 5 видов грибов, 3 сорта ягодных кустов, небесное древо, паучий мох. Все растения успешно прошли адаптацию. В награду убежище получает 22200 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем, ваше убежище получило 15 уровень. Ассортимент товаров обновлен. Только новые товары? Значит... Сергей закрыл почту и заглянул в магазин. Там было видимо-невидимо новых товаров. Благодаря новой версии приложения магазин стало очень легко находить новинки. Первым делом он улучшил ноутбук с 4 до 5 уровня, заплатив 3000. Потом камеру, также с 4 до 5, но уже за 5000. Теперь дальность камеры 100 метров. К тому же появилась новая функция – фильтр. Можно было подсвечивать определенные предметы. Если, к примеру, вбить в фильтр боеприпасы и оружие, то все остальное станет серо-прозрачным. Далее он опробовал фильтр мутанты, и оно работало. В реке Лиля рядом с штаб-квартирой плавало несколько рыб-мутантов и ползал небольшой метровый краб, который что-то ел на дне речном. Восторгу мужчины не было предела. Теперь охота на мутантов реки обречена на успех. Далее он улучшил планировщик и персонал до 5 уровня за 4000 монет, 2К каждая. Рыбалку до 2, но та стоила целых 20 тысяч, при том, что он еще ни разу ею не воспользовался. Также появился пространственный маяк 3 уровня, но стоил он 64 тысячи, потому мужчина решил пока не покупать. Сейчас деньги требовались для цитадели, что он решил построить утром. Пространственный телепортатор 3 уровня требовал внесения 50 тысяч, потому тоже пока остался на потом. А это что? Опа! Навигатор. 1 уровень. Данная программа поможет лучше ориентироваться в пространственном океане. Цена 20 тысяч. Цена была страшной, особенно учитывая, что это программа 1 уровня. Но Сергей, не сомневаясь ни секунды, купил ее. Сразу после покупки он забрался в пространственный маяк и оказался в океане, и, о чудо, теперь мог видеть координаты сектора, в котором находится убежище, свои локальные координаты и даже ставить маячки. Первый свой маячок он установил на точку доступа к планете, что поглощалось системой. Так, сектор X326/Y-341/Z-153, а точка X30/Y-389/Z-369, цвет метки желтый. Я лечу в противоположную сторону. Хотя, учитывая, что убежище привлекает всеобщее внимание, так даже лучше было бы тупо привести врага к планете, подумал мужчина, однако сам не был уверен, нужно ли ему посещать ту планету или нет. Вернувшись к ноутбуку, он нашел в магазине еще целую кучу всего интересного, но заняться этим решил утром. Сейчас же его звали на ужин. Стоило организму вспомнить про еду, как тот сразу же устроил восстание, ибо жестокий хозяин не кормит его, а с регенерацией 3 уровня есть нужно как можно чаще и сытнее. За столом было шумно, но тема обсуждалась одна – феи. Аннет и Энн были сильно впечатлены этим маленьким народом, а точнее мечтали о крыльях. «Силви, ничего ты не понимаешь в романтике. Вот представь, он тебя крепко обнимает, расправляет крылья и уносит к небесам, а потом...» Фантазировала Энн. «А потом ты чихаешь, потому как чем выше, тем холоднее и сильнее ветер», усмехнувшись, ответила Наташа. «Фу, бяка, черствые вы, потому-то у вас и нет парней». «У меня же есть парень», пробормотала Силвия. «А вот покажи его нам. Не видела, значит нету. Бе-бе-бе, ай!» Энн получила мощный подзатыльник и прикусила язык. От боли даже потекли слезы. «Больно, я чуть языка не лишилась». «У тебя он, видимо, лишний раз издеваешься над другими». Грозно посмотрев на шкодливую девчонку, сказала Арианна и показала кулак. «Алис, как там наши маленькие друзья?» Спросил босс, игнорируя шум. «Подавленные и расстроены, особенно жрица. Пока что поселили их в палаточном городке. Фару не захотели возвращаться в свой город после произошедшего», ответила девушка уставшим голосом. Она вновь целый день была завалена огромным количеством дел. «Что по еде? Чем они питаются?» Держа в руках обкусанную куриную ножку, спросил босс. «Они вегетарианцы. Пока что кормим фруктами, но постепенно будем приучать к овощам». «Ну, чего еще ожидать от людей, живущих на деревьях? Кстати, они же крылаты. Думаю, им будет удобно собирать ягоды и фрукты. Арианна, что думаешь?» «Они такие слабенькие», — ответила девушка и призадумалась. «Не уверена, что из них выйдут хорошие работники. Хотя с фруктами еще можно попробовать. Но я бы поставила с ними по человеку, что держал бы корзинку повыше, а они в нее таскали фрукты». «Поддерживаю». Одобрительно кивнув, мужчина повернулся к своей помощнице. Она о чем-то говорила с сыном и выглядела радостной. Дождавшись, когда они закончат, он задал девушке вопрос. «Алис, какими ремеслами они владеют?» «А? В основном это шитье. Были и другие ремесленники, но они жили на 2-м этаже города и были убиты. Оставшиеся либо собиратели и чернорабочие, либо швеи. ответила девушка, достала смартфон и, потыкав в него, нашла свои записи. «А нет, еще среди них есть 2 врача и 6 строителей». «Из 600 фей полезных довольно... мало», — покачав головой, сказал мужчина и залпом выпил виноградный сок с малым градусом алкоголя. Профессор сказал, что ему можно выпивать, но не раньше, чем через 2 часа после приема лекарств, и только слабый алкоголь. Однако напиться он все равно не сможет. Регенерация моментально очищает организм от вредных веществ, включая спиртное. «Босс, я бы так не сказала», — возразила девушка. «Они великолепные портные». «Да, босс, их платье просто нечто невероятное», — вмешалась Энн. Стоило заговорить про качественную одежду, как боль от удара притупилась, а глаза загорелись. «Босс, умоляю, сделайте фабрику одежды, пожалуйста». «Хм. Думаю, неплохо было бы сделать уникальную форму для солдат и персонала, а то мы похожи на какую-то банду. Ну и вещей сделать, раз уж так хотите». Поймав на себе умоляющий взгляд всех девушек, ему пришлось согласиться, да и сам был бы не против разжиться хорошей одеждой. Девушки были счастливы, особенно Энн и Наташа. Миниатюрная красавица хоть и была ко всему холодна, но ее раздражала необходимость ходить в подростковых вещах. Причем выбор был крайне ограничен, и 99% всех вещей принадлежало покойникам. Не в том смысле, что их снимали с тел, просто они были получены от мародерства, а значит, ранее кому-то принадлежали. «Луи, завтра бери людей и иди изучать принцип работы реактора и систем бункера наших новеньких. Кстати, как тебе их техника?» «С удовольствием, босс», — ответил улыбающийся старый механик и опустошил стакан вина. «Жалко, что вся военная техника превращена в хлам. Я все же нашел целые детали, но пока ничего примечательного. Самое интересное, что я обнаружил, и то благодаря той целой машине, что мы нашли перед входом в бункер. Они в качестве топлива используют сахар и какую-то кислоту. И это топливо великолепно. Оно экологично и совсем не портит двигатель. Даже наоборот, защищает его от коррозии». «Ха, только у нас ни сахара, ни кислоты», — ответил босс. «Но можно отправиться в страны, производящие сахар, набрать сахарного тростника и посадить. А как достать кислоту, я завтра узнаю». «На моей родине используют сахарную свеклу. Только вот я уже почти 2 месяца не могу из Франции выбраться». «Ладно». Босс резко повернул голову и заговорил. «Силвия?» «Да», — оторвавшись от еды и подняв голову, спросила рыжая девушка. «Завтра начинайте улучшать все снаряжение. Начните с бижутерии, потом переходите на вакцины. После них магическое оружие, а далее луки. Скоро будет крупное сражение, потому нам пригодится новое оружие», — сказал босс и откусил огромный шмат мяса от кроличьей ноги, запеченной в духовке под чесночным маринадом. В ответ девушка угукнула и продолжила есть. Она была расстроена. Новый оружейник разнес в пух и прах все наработки оружейников убежища. Единственное, что похвалил, — бронекостюм. Но это скорее заслуга Луи, чем оружейников. «Наташа, нужно срочно внести изменения в план цитадели», — широко улыбаясь, сказал дьявол. Девушка аж ложку обронила. «Нельзя взять и изменить план здания. Это то же самое, что в автомобильный двигатель добавить новых деталей». «Я улучшил планировщик. Думаю, теперь тебе будет проще». Хоть новость об улучшении планировщика добавила девушке надежду, но вряд ли этой ночью ей предстояло поспать. Ведь работу нужно сделать до утра. Точнее, к 10, ибо на раннее утро планировалась эвакуация пациентов и техники из госпиталя, на месте которого и возведут цитадель. Ну и ближайшие дома придется убрать. Сергей, конечно, думал о том, построить ли цитадель в центре, но не хотел терять это место. Тут уютно и тихо. «И было бы неплохо разместить больше домов. У нас ведь много новеньких», — сказал дьявол, продолжая уничтожать кроличью ногу. «Марта, Жизель, как ваше самочувствие?» «Спасибо, босс, все хорошо, но я боюсь активировать свой навык. Мало ли что произойдет с ребенком». Погладив немного выпирающий животик, ответила Жизель. «Босс», — сказала Марта, и когда все обратили на нее внимание, резко превратилась в орка. Хэн даже со стула упала, а рядом сидящая Рейн отскочила в ужасе. «Понимаю. Ты решила рожать ребенка в теле орка?» Сергей был уверен, что Марта так и поступит, потому нисколечко не удивился. Точнее, удивился самому превращению, но не тому, в кого она обратилась. Все же, когда девушка неожиданно краснеет и меняется физически, это довольно неожиданно. «Я знала, что вы меня поймете, босс». Довольно улыбаясь, сказала девушка-орк. Ее пышные кудрявые волосы выпрямились и стали толще в 4 раза, из-за чего из них стало невозможно сделать прическу. Собрать их было реально лишь с помощью ремешков, костяных украшений и прочих аксессуаров, что используют девушки-орки. А вот грудь не изменилась и немного не сочеталась с ее подтянутой фигурой орка. Цвет кожи сменился на алый, как у Тарге. Впрочем, такое решение тоже было весьма логичным. «Марта, срочно стань феей!» – чуть ли не прокричала поднявшаяся с земли Энн. «Но мне нужна их кровь. Много крови. Тарус согласились на это, потому как я вынашиваю...» Пробормотала девушка и покраснела, как рак. Точнее, покраснела бы, если бы не алая кожа. Она никогда не забудет тот день. Отбросив похотливые мысли, девушка продолжила. «Вынашиваю сына их вождя и... боюсь превращаться в столь маленьких существ. Вдруг это повлияет на сына?» «А с чего это ты взяла, что будет сын? Срок же небольшой. Сколько? Неделя?» – спросила Сильвия. «Тару могут определить пол ребенка уже через день после зачатия. Мне так старая Гу сказала». «Кто это?» – опередив Сильви, спросила Энн. «Это женщина Тару. Она руководит всеми девушками Тару, что служат боссу», – ответила Марта и вернулась в человеческое обличье. К сожалению, босса болтовня не прекратилась. Досталась и Зои с ее пантерой. Зверюга оказалась очень доброй и ласковой. Мелания и Энн были без ума от нее. Но вот Меланию тень любил, а на Энн всегда рычал. Мог и лапой дать, правда, без когтей. Кот очень любил обниматься с девушкой, если точнее, то упереться мордой в ее грудь, из-за чего Зоя, которая прекрасно понимала характер своего озабоченного питомца, очень ревновала, ведь с ее вторым размером и костлявым телом кот ощущал себя не на мягких волнах, а на острых скалах. Быстро поужинав, Готье спешно покинул стол. Парня ждала его девушка, девчата же не упустили возможность потроллить парня. После ужина Сергей обговорил с Наташей изменения в плане цитадели. Им нужно будет сделать целый этаж помещений разных размеров для создания в них мастерских. И помещения должны быть трансформируемыми, объединяться с соседними, либо дробиться на части. Из-за денег мужчина не беспокоился. У него на балансе имелось 460 тысяч, и завтра он заработает минимум 500 000, а то и больше. Закончив все дела, Сергей отправился на рыбалку. Его мозг просто кипел от усталости. Слишком много дел за один день. Физически устать он не мог из-за регенерации. А вот из-за моральной усталости аж ноги подкашивались. «Босс», — позади рыбака раздался нежный голос Алис. «Скучаешь? А как же пир?» — обернувшись, спросил босс. «Сын уже Зелион часто у них гостит. После того, как Доминик пришел в себя, пир с ним сильно сдружился». «Да, скучаю», — улыбаясь, ответила девушка и села рядом. Она вела себя тихо и не мешала рыбачить, но каждый раз искренне радовалась, когда Сергей вытаскивал из воды очередную огромную рыбину. По крайней мере, так он думал. Девушка была в боевой раскраске. Хоть освещала берег лишь полная луна, но ярко-красные губки Сергей не мог не заметить. Одета девушка была в белую футболку и синие джинсы. Она не любила шорты, потому как стеснялась не очень прямых ног, но была уверена в другом своем достоинстве. Однако мужчина так увлекся рыбалкой, что ничего не замечал. Если точнее, он попросту отключил мозги, дабы дать им отдохнуть. «Я немного пройдусь, а то ноги затекли», — Тихо сказала девушка и сексуально потянулась, выпятив при этом упругую грудь четвертого размера. «Угу», — ответил мужчина, следящий за поплавком. Секунду назад тот едва дернулся. Это либо молодая рыбка случайно задела крючок, либо более взрослая особь решила проверить наживку на вкус. Сергей, как обычно, ловил на тесто, а его несложно, так сказать, попробовать на зуб. «Ай!» «Плюх!» Одновременно раздался крик и звук упавшего в воду тела. Сергей сразу же отбросил удочку и кинулся спасать неуклюжую курицу, ведь здесь очень глубоко. Активировав боевые рефлексы, он моментально преодолел 4 метра и вытащил девушку, но при этом ему пришлось зайти в воду. К счастью, он хорошо плавал. «Простите», – пробормотала спасенная. Она не ожидала, что там будет так глубоко. «Курица, кто на каблуках по берегу озера ходит?» – крикнул Сергей девушке под собой. Они были в пикантном положении. Полностью мокрая девушка лежала на земле, а сверху замер мужчина, упирающийся руками об землю. Стоило Сергею посмотреть чуть ниже лица, как он увидел два пышных холма под практически прозрачной мокрой футболкой. Алис не надела лифчик. Увидев, что есть контакт, девушка обхватила мужчину за шею и поцеловала в губы. Зверь, что был заточен в клетке стресса и усталости, вырвался на свободу, чего Алис и добивалась. Однако девушка не учла одного. Зверь, что неожиданно осознал, насколько же он голодный, не пойдет со своей едой за ручку в уединенное место, а накинется на нее сразу же. Из-за чего Алис пришлось закрыть рот руками, дабы не проронить ни стона, ведь поблизости десятки рыбаков. Девушка очень боялась, что их увидят, но сказать об этом не могла, ведь если откроет рот, из него вырвется громкий стон. А в том, что она может громко и сладострастно стонать, убедились все жители центральной части убежища, из-за чего Алис до сих пор неловко себя чувствовала, когда общалась с ними. К счастью для девушки, через полчаса они переместились к нему домой, где она уже могла не сдерживаться. Сергей выплеснул весь свой стресс и моральную усталость, что накопилось за последнее время. Если бы Алис не была системщиком, она бы давно взмолилась о пощаде, ибо ей дали уснуть лишь к середине ночи. Тем временем в этом же секторе пространственного океана шло сражение между двумя ковчегами. «Они нападают, готовьтесь!» – кричал высокий бледнокожий мужчина. Он был одет в ярко-красный военный мундир. На голове его красовалась черная треуголка, а за спиной виднелись крылья наподобие гусарских. Мужчина стоял на высокой 10-метровой каменной стене. Рядом с ним толпились множество солдат в темно-красной форме и белых штанах. Все они были вооружены мушкетами и целились в приближающуюся армию из тысячи огромных гуманоидных существ. «Огонь!» – крикнул командир, и 2000 металлических пуль полетели собирать урожай жизни мерзких налетчиков. Некоторые пули взрывались при попадании, некоторые били током, а некоторые и вовсе в полете превращались в каменные или ледяные стрелы. От мощного залпа тысяч мушкетов поле боя заволокло дымом, а когда тот развеялся, солдаты взревели, ведь треть вторженцев лежала на земле, обливаясь кровью. Другие, побросав оружие, в панике убегали. «Ха-ха-ха-ха! Уже третий раз встречаемся с этими тварями, они все не учатся!» Рассмеявшись, прокричал командир. В ответ тысячи бойцов три раза прокричали одно слово. «Убить! Убить! Убить!» «Не дадим им сбежать! В погоню!» — крикнул командир, и сотни веревочных лестниц были скинуты со стены. Солдаты с ловкостью мартышек спустились со стен и, построившись в идеальный прямоугольник, отправились в лес. Их целью было не дать врагу сбежать, как это часто бывает. «Мы идем в лес. А это не опасно? Вдруг там ловушка?» — спросил солдат у своего товарища. «Да какая ловушка! Мы уже третий раз сражаемся с этими тварями. Хоть это другой ковчег, но этот вид обычно сражается до конца в открытом честном бою. Если они отступили, значит поняли, что у них нет возможности победить. Но даже если это ловушка, нас больше и мы сильнее. Ведь так, ребята?» «Убьем их, как обычно это делали. Женщин в рабство, детей на корм волкам». Оскалившись, ответил крупный рыжий солдат. Он считался элитным воином. У него, помимо мушкета второго уровня, была еще и сабля третьего. «Внимание! Вы попали под действие навыка. Вы будете чувствовать удушье на протяжении 5 секунд. Внимание! Вы попали под действие навыка. Вы будете дезориентированы на протяжении 3 секунд». Командир отряда хотел прокричать команду, но не смог. Он задыхался, а в глазах все плыло. Такое происходило со всеми 2000 бойцов. В это время птицы цвета серебра сформировались в огромную стаю и словно стрелы помчались на солдат. Раздались взрывы, крики агонии, и кровь полилась рекой. Однако некоторые бойцы активировали какие-то навыки, что защитили их. Другие стойко перенесли прямое попадание нескольких птиц. Были бойцы, что смогли защитить и себя, и своих близких. Но стоило птицам закончиться, как из леса показались воины в стальных доспехах. Они выпустили залп стрел и кинулись на дезориентированных врагов. На этот раз их было более 2000. «Убить мягкотелых!» – раздался голос на неизвестном языке, и началась резня. Люди, что успели прийти в себя, достали сабли и вступили в ближний бой, но... Огромные воины в стальных доспехах были ростом в 2.5 метра, их руки огромные, а мечи ужасали. Попытка парировать или блокировать такой удар была фатальной.